Дурак. Илья на занятия тоже не вернулся. Родители неожиданно перевели его в другую школу, хотя все думали, что уйду я. Слава даже предлагал мне перевестись, но Лев сказал, что это как с «Жигуля» на «Москвич» пересаживаться. Так что я продолжил учиться в своем классе, и жизнь в нем стала гораздо спокойнее, несмотря на то, что главный подпевал Ильи остался с нами. Однако Юра вел себя тихо. Может быть, потому что потерял поддержку Ильи, а может, потому что теперь меня все боялись. Общались нормально, но будто бы опасались сказать что-нибудь не то. Это понимание подпитывало мое чувство вины. Меня поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Обязали отмечаться в участке, ходить на профилактические беседы со школьным инспектором и посещать психолога. Я слышал, что про меня говорили в школе. «Он хороший, но психованный». «Он хороший, но не скажи ничего лишнего». «Он хороший, но...» Теперь это «но» висело на мне клеймом. Я и сам чувствовал, как что-то сорвалось во мне, будто плотину прорвало, только ее больше не получалось восстановить. Целыми днями я избивал боксерскую грушу. Но этого в какой-то момент перестало хватать, и я начал искать для себя какой-нибудь спорт. Выбрал я баскетбол, потому что в школе была секция, и после тренировок оставался и бил мячом об стену. Со всей силы, до крика. Раз в неделю я ходил к школьному психологу на разговор. Она все время спрашивала: «Что ты сейчас чувствуешь?» А я говорил: «Ничего». Тогда она показывала мне какую-то табличку, где были написаны все существующие эмоции в мире, и предлагала выбрать из них. Обычно я выбирал что-то нейтральное, а она качала головой, говоря, что я искажаю информацию. Но у нее и так была искаженная информация. Она пыталась помочь несчастному мальчику, который потерял маму и живет с отцом-одиночкой. Но я им не был. Одно было хорошо. С Леной мы помирились. И все стало по-старому. Кино, прогулки, провожание до дома. Еще мы вместе решили читать книги, чтобы становиться умнее. Подумали, было бы классно опередить школьную программу по литературе. Когда начнем проходить, будем знать все заранее. Правда, оказалось, русскую классику нам не потянуть. Ни мне, ни Лене ничего не понравилось, кроме Евгения Онегина. Онегин нас очень зацепил, особенно Лену. Мы даже учили любимые моменты наизусть. Я ей говорил, что она моя Татьяна, а я ее Онегин. Она отвечала: «Ты не Онегин». А я отвечал: «Я не Онегин, но ты все равно Татьяна». Летом после шестого класса мы вместе поехали в летний лагерь. Я в такое место отправлялся в первый раз, а Лена уже в шестой. Она обещала, что там очень весело, но мне это было неважно. Главное — вместе с ней. С нами тогда еще напросился Ярик. Мы с Леной хотели поехать только вдвоем, но он так жалобно спрашивал, не против ли мы, что нам не хватило духу ему отказать. Мы вообще-то общались с ним, но очень бестолково. Он ходил с нами третьим лишним, сбоку припека. Чувствуя это, я испытывал неловкость и старался уделять ему время, чтобы сгладить его некоторую лишность, но толком ничего не менялось. По вечерам в лагере устраивали костер и пели песни, а Ярик всегда садился между мной и Леной, будто специально. Один раз я не выдержал и нагнулся к ней за его спиной и прошептал: «Давай сбежим». «Куда?» — прошептала она в ответ. «К озеру. Будем любоваться волнами, а я буду читать тебе стихи». Лена улыбнулась. «Сбежим». Мы сказали вожатым, что пошли за куртками, потому что похолодало, а сами побежали наперегонки вниз по склону, к воде. Когда голоса поющих ребят совсем стихли, я резко остановился. И Лена врезалась в меня. Мы схватились друг за друга, чтобы не свалиться, и так же резко отпрянули. Я тогда заметил, что она вроде улыбается, но вымучена, как-то через силу. «Ты почему такая?» — испугался я. Какая? Почти в слезах. Она вдруг расплакалась совсем открыто. Я растерялся. Мне показалось, что я должен обнять ее и успокоить, но... Но она девушка, а я парень, и я не осмелился. «А ты почему такой, Микки?» — спросила она сквозь слезы. «Какой?» Она не отвечала, только всхлипывала и судорожно вздыхала. Я подумал, что она даже когда плачет, очень красивая, и улыбнулся этим мыслям. Она заметила мою улыбку и вдруг зло спросила. «Что? Радуешься тому, что ты такой хороший?» «В смысле?» «Ты хороший!» — с претензией выкрикнула она, будто бы это плохо быть хорошим. «Вежливый, красиво ухаживаешь, стихи читаешь. Ты не поцеловал меня ни разу, и сейчас тоже. Что, даже не притронешься ко мне?» «Я не знаю», — нерешительно ответил я. «Может, ты не хочешь, чтобы я прикасался к тебе?» «А ты прикоснись!» Она схватила меня за руку и положила ее к себе на грудь. Меня бросило в жар. Но Лена тут же оттолкнула мою ладонь и продолжила кричать. «Заматерись! Плюнь на асфальт! Один раз какую-то сволочь ударил, и то сожрать самого себя умудрился! Может, прекратишь? Что ты всех жалеешь, даже всякую жваль? Ты чего-то взамен ждешь? Или ты Иисусик?» На берегу было светло от яркой луны. Лицо у Лены сделалось каким-то серебряным, и у меня от одного взгляда на нее подступило к горлу сладкое удушье. Она вдруг сказала: «Я другому отдана, я буду век ему верна!» «Ты что?» — произнес я. «Встретила своего генерала?» «Может, это не генерал, а настоящий Онегин. Не ты. А может, это вообще не он?» «То есть?» «Это девочка!» Я опешил. «Ты смеешься надо мной?» Она посмотрела на меня с вызовом, глаза в глаза, и сказала: «Не смеюсь!» «Лена», — с трудом выговорил я, «если ты просто хочешь меня задеть, то...» «Да не хочу я тебя задеть!» — перебила она меня. «Я тебе правду говорю!» «Какую правду? Ты 2 года назад говорила, что это противно. И где здесь правда?» «А мне в самом деле было противно! От себя! Я хотела переделать себя, понятно? Думала, что смогу!» Я выдохнул. «Я тебе не верю!» «Ну и дурак!» «Почему ты тогда плачешь? Почему кричишь из-за того, что я не прикасаюсь к тебе?» «Да потому что ты правда невозможен!» Она говорила таким тоном, будто я ей очень противен. «Ты правильный до тошноты! Тебя такого ни одна девушка не вынесет! Я была уверена, что ты гей, и что мы взаимно друг друга используем. Но ты ходишь за мной как привязанный, и я понимаю, что ты не врешь, ты не гей, а просто дурак!» Я посмотрел в ее заплаканные глаза и понял. Она не любит меня. Она смотрит равнодушно, и она всегда так на меня смотрела. «Не сердись», — тихо сказал я. «Я и правда... дурак». «Ненавижу дураков!» — прошептала Лена. «Ненавижу!» Ей, наверное, очень хотелось меня ударить. И я сказал: «Можешь ударить, если хочешь». Но она только бросила на меня взгляд, будто прощальный, вытерла рукавом слезы с глаз и развернулась. Она уходила. Я посмотрел вдаль, где на другом берегу озера виднелись жилые многоэтажки. Представил, что если бы у меня был автомат, я бы выстрелил в каждое окно, чтобы все люди проснулись в панике, решив, что это война, и кинулись спасать документы, деньги, детей, любовников, собак, драгоценности. И чтобы кто-то понял, что им спасать нечего, некуда кидаться. И когда они поймут, что это не война, им придется всю жизнь прожить, понимая, что спасать им нечего. И так мне стало зло и радостно от этого. А возвращаясь к костру, я вдруг зарыдал. Совсем как в раннем детстве, когда ничего от слез не видишь. И я понял, что жил в какой-то сказке, где все видел так, как мне хотелось. Выдумал себе какую-то любовь. Хотя никто меня не любил. Никто. Захотели — использовали, надоело — перестали. Я не смог успокоиться, даже когда дошел до своего отряда. Сел чуть поотдаль и заревел. Заметив это, вожатая стала меня утешать и задавать вопросы. Даже спросила: «Микки, у тебя что, кто-то умер?» А я подумал: «Да, это я умер».